Хотя... Эразм Иннокентич обошел шар, потом повернул его другой стороной, демонстрируя белесое пятнышко. Любопытно. Ощущение, что, несмотря на отсутствие дара, вы несете эхо чужой силы. И силы темной. Так бывает при использовании артефактов, а потому, если кто-то из вас имеет при себе таковые, то настоятельно прошу оставить их на столе. «Так нет, откуда?» — Метелька пожал плечами. «Может, это, ну, мы там проваливались на ту сторону, и бомбы были в госпитале?» «Бомбы? Ах, да, конечно, слышал. Возможно, очень даже возможно. В таком случае это остаточный след. Порой чужая энергия держится весьма и весьма долго». Но я бы рекомендовал обратиться к целителю, поскольку даже такое незначительное с виду вмешательство способно навредить. Тонкое тело на то и тонкое, что весьма чувствительно. Он замолчал, потом кивнул какой-то мысли, посетившей умную его голову. Пожалуй, в постоянном присутствии целителя есть некоторые преимущества. Я напишу записку. После занятий будьте любезны посетить Евдокию Путятишну. Сказано это было тем же прежним, отрешенно равнодушным тоном. А ведь и он оставался на лето. Орлов говорил. «Кто следующий? Савелий?» «Чтоб! Как-то не хочется. Не то чтобы я машиной боюсь, но мало ли, чего она там покажет. Однако приличного повода увильнуть от процедуры в голову не приходило. «А можно я?» Елизар вытянул руку. «Мне замеры проводились, но домашний, и аппарат был немного другим». «Прошу», — Эразм Иннокентич указал на стол. «Вы у нас целитель, верно?» «Да, то есть пока нет, но в будущем очень надеюсь». «Погодите». Эразм Иннокентич наклонился и что-то сделал со шкатулкой, отчего молочная белизна вспыхнула белым светом, и пятно исчезло. «Перед новым замером надлежит привести систему в состояние нулевой готовности, чтобы избежать помех и искажения данных. Сейчас мы убираем остаточный след». Елизар положил руки на шар. Первое мгновение ничего не происходило, а потом по белому молоку поползли трещины. Зеленоватые такие, яркие. Их становилось все больше и больше, и вот уже сама поверхность шара покрылась узором из трещин. «Это так надо?» «Чудесно!» Эразм Иннокентич склонился. «Итак, что мы видим?» «Он и вправду целитель!» — крикнули с третьей парты. «И сильный! Вон в центре ярко значится, силы хватает!» «Не совсем верно изложено, но да, мы имеем дело с отлично сформированным центральным энергетическим узлом и не менее отлично развитыми для вашего возраста каналами. Имеются, как и первичные, видите, более плотные линии». А вот теперь голос изменился, появилось в нем что-то похожее на эмоции. «Имение» — это каналы второго и третьего уровня. «Вы верно знаете, что чем плотнее вязь каналов, тем больше их суммарная вместимость, что, в общем-то, логично, и тем выше...» Елизар кивал и разглядывал шар, в котором теперь и я видел что-то этакое. Плотный зеленый комок в центре, от которого выходили толстые ветви, а от них уже другие, потоньше и третьи, которые вовсе с волос толщиной. И вот это все и есть дар? Отражение его, а главное, понятно направление исследований Эразма Иннокентича и сфера научных интересов. «Что же, видно, что вы, юноша, не пренебрегаете личным развитием. Прошу, и Савелий». «А отказаться можно? На всякий случай интересуюсь я». «Нет». Ответ понятен и логичен. «Так а толку? У меня тоже дара нет». «Сдается, вы лукавите, молодой человек». Эразм Иннокентич изобразил улыбку, которая смотрелась на вытянутом лице его столь же нелепо, сколь и роза в петлице черного его пиджака. Орлов уже доложил, что на каждый день недели положен свой цветок. И в этом есть какой-то смысл, но уж очень глубинный. «Или вы стесняетесь?» «Да». ничего, стеснение мы переборем, а порядок для всех одинаков. Прошу». «Да уж и не откажешь. А главное, все смотрят и с интересом. Вон на второй партии Страшинский с Фроловым перешептываются, глаз с меня не сводя. Страшинский – племянник генерал-губернатора Петербурга, а Фролов – княжий отпрыск. Здесь вообще куда ни плюнь, в родовитая чадушка попадешь. Или вот состоятельная». «Итак, снова обнуляем. Может, кто-то сумеет пояснить, каким образом?» «Полагаю, пропуская электрический разряд?» Серега приподнялся. «Короткий». «Почему электрический?» «Потому что силовой импульс в любом случае несет заряд энергии, отличный от нулевого. Следовательно, он изменит настройки и окрасит поле в какой-то цвет, в зависимости от источника энергии, от которого был получен». «Верно». Эразмин Акинтич поглядел на Серегу с одобрением. «Рад, что вы не утратили живости вашего ума». «Чтоб! Вот не хочется мне трогать этот магический рентген. Не хочется, но придется. С другой стороны, если уж быть приманкой, то такой, чтоб мимо не прошли». И я, подавив тяжкий вздох, положил руки на шар. «Есть!» От щекотки очнулась тьма, предложив универсальный, на ее взгляд, путь решения проблемы. «Увы», — ответил я мысленно, — «если сломаю эту штуку, он новую сделает». «Есть. А вот его не за что, да и вообще всех не сожрешь». Я ощутил некоторое сомнение, будто тьма хотела возразить, но не стала. А и вправду щекотно, и щекочет именно под кожей. И так, что тянет руки убрать. «Спокойно», — Эразмин Акинтич мое желание почуял и предотвратил, положив руку на плечо. «Это не опасно». «Как для кого?» Белизна колыхалась, и в ней прорезались мутные нити, которые стремительно набирали черноты. «Не убирайте руки, пожалуйста. Вам не больно?» «Неприятно. Темные дары редки, поэтому я был бы весьма благодарен за участие в этом небольшом эксперименте. Итак, кто может сказать, что за дар у сего скромного юноши?» Тишина. И Серега с Елизаром смотрят выжидающе. Я кивнул. «Чего уж тут?» «Охотник», — сказали они хором и поглядели друг на друга, отчего Елизар смутился и взгляд попытался отвести, но Серега покачал головой. «И правильно. Елизар парень толковый, только очень замкнутый. Уж не знаю, то ли происхождение стесняется, то ли привык быть сам по себе. Но вот держится он вроде бы и рядом, но не делая попыток сблизиться. Такое ощущение, что остальных он опасается больше, чем нас». А нам боится надоесть. «Охотник. Что ж, верно. Охотников мне не доводилось встречать». Эразмин Акинтич потер руки, и теперь выглядел он до нельзя довольным. Как мало, однако, этому человеку для счастья надо. «Записываем цвет. Как можно охарактеризовать? Вспомним, что нам демонстрировал в прошлом году господин Шувалов. Там цвет был каким?» «Черным». «Именно, истинный черный. Вот цвет некромантического дара. А здесь?» Движение в шаре замедлялось, все еще прорастали тонкие ниточки от ветвей центра, но в целом это походило на глаз. Огромный стеклянный глаз. Один в один око Сауронова. «Не, не черный, какой-то бурый». «Скажешь, Тора, серый? Сам ты серый, он черно-серый, графитовый, цвет...» «Я бы сказал, что окрас темно-серый с характерным металлическим отливом». Эразмин Акинтич потянулся к шару. «Я могу убирать?» «Можете. К слову, вы ведь знали о наличии дара. Несомненно. Обратите внимание... Центральное ядро занимает почти треть всего объема, что свидетельствует...» Он повернул шар одним боком, потом другим, наклонился, хмыкнул. «Он сильный охотник?» — выкрикнул Фролов. «Весьма и весьма. Я бы сказал, что удивительно сильный, не по возрасту. Подобную картину ожидаешь увидеть у взрослого дарника, который близок к полному раскрытию своего дара. И потер подбородок, задумчиво так, потом вновь наклонился. И если присмотреться, позвольте, из саквояжа появилась и лупа в чехле, причем не маленькая. Да-да, действительно, имеются отдельные затемнения. А можно мне посмотреть? Я решил, что раз уж наглеть, то по полной. И Эразм Иннокентич протянул лупу, заодно и указал. Вот, близко к центру. Точно, через лупу видны два пятна, одно побольше, вроде горошины, и второе поменьше. Это тени? Мои тени? И аппарат, получается, просканировал меня до печенок? Глубже, чем до печенок. Прям как-то сразу не по себе стало. А я тоже хочу, я не вижу. Фролов первым подскочил к столу и потянул к себе лупу. Дай! И его приятель решил не отставать, и другие, чтоб вас, стало людновато и тесновато. «Класс!» Эразм Иннокентич хлопнул в ладоши, и звук получился на диво громким. Он заставил школьников смолкнуть. «Я понимаю, что эксперимент получился интересным и познавательным, но прошу всех вернуться на места. Желающие могут подойти, но в порядке очереди». По двое и начиная с первой парты. И голос-то звучит теперь громко. «Итак, Савелий, не знаю, по какой причине вы скрывали свой дар». Взгляд выжидающий. «А я что? Я плечами пожимаю. Но уверяю вас, что он того не заслуживает. Да, было время, когда носители так называемых темных даров считали живым воплощением зла, которое люди вынуждены терпеть». Однако современная наука давно доказала, что цвет дара – это лишь один из внешних признаков и важен скорее для классификации, нежели понимания сути. Обращался он не ко мне, но к классу. Никто ныне не будет плевать вслед Шувалову только потому, что он некромант. «Это смотря где», – не удержался Метелька. Если в деревне, то и на вилы поднять могут. В деревнях некромантов страсть да чё не любят, и вовсе. Ну да, некоторые предрассудки весьма живучи. Но мы с вами находимся не в деревне, а в столице. В обществе цивилизованных людей, которые осознают. Это Эразм Иннокентич произнес с нажимом, намекая, что конкретно этому вот обществу лучше бы и вправду осознать. Что каждый дар по-своему важен, а с учетом возрастающего интереса к ресурсам кромешного мира, дар охотника открывает перед Савелием многие пути. А потому наша задача – помочь раскрыть дар настолько, насколько это возможно. Вы можете вернуться. Спасибо. На свое место я усаживаюсь с немалым облегчением. Что ж, уже сегодня, если не вся, то почти вся гимназия узнает, что я охотник и сильный. Посмотрим, что из этого выйдет. И да, Савелий, в очередной раз повторюсь, что дар ваш редок, а потому я буду рад, если вы согласитесь поучаствовать в некоторых моих экспериментах. Уверяю вас, они совершенно безопасны. Лаборатория оборудована по последнему слову техники. «А она не в подвале?» — уточняю, поежившись. «Нет, конечно. Кто будет размещать лабораторию в подвале? Это дикость!» «Да как сказать? Я просто подвалы не люблю. Я поерзал и...» «А что тут раздумывать? Если уж играть, то по полной. Буду рад помочь и поучиться тоже». «Вот и чудесно. После занятий и начнем». «Вот, теперь еще и лаборатория». «Сдохну я от такой учебы!» Глава 11. После директора вторым по важности лицом был палач, отставной солдат Галкин. Нередко проходившие мимо гимназии любители останавливались, чтобы послушать, как порют. Из воспоминаний гимназиста. Лаборатория. Орлов дождался нас у выхода из столовой, и Демидов молча и привычно забрал Серегин ранец, а тот в кои-то веки не стал возражать, что, мол, он не маленький и сам отнесет. Мерил, стало быть, силу. Мерил. Елизар свой ранец привычно прижал к себе и отступил за меня. Его в нашу компанию притянул Метелька, а я не стал возражать. Но даже сейчас держался Елизар рядом, однако все равно в стороне. «Я ж говорил!» Орлов подпрыгнул на месте и помахал кому-то рукой. «Идем, а то сейчас привяжутся. Эй, малой, ты че такой надутый?» «Я не надутый». Серега сегодня и вправду был каким-то не таким. «Потом расскажешь, если лебедя поймал, то ничего страшного». Серега поглядел на Орлова с возмущением. «У меня их каждую неделю по паре штук». «Еремею не ляпни», — посоветовал Метелька. «Да? Он же не по этой части. Он за порядок и дисциплину узнает, сделает из тебя отличника». Орлов от этакой перспективы поежился. «Я получил ответ». Демидов в беседу не вмешивался. Он вообще говорил мало и только по делу. Отец согласился. «Отлично, видишь, я же говорил, а ты?» «К сожалению», — Шувалов покачал головой, — «мой отец против». «Да ладно! Еремей так-то отличный наставник. Там отец кое-что рассказал и доволен страсть. Он... или из-за них?» Орлов кивнул на нас и пояснил. «Его папенька еще тот сноб». «Сам ты сноб!» «А, скажешь, не так!» «Скорее, он придерживается мнения, что сословные различия возникли не на пустом месте, это во-первых. А во-вторых, дело не в них, дело во мне. Моя сила способна навредить неподготовленному человеку». Это было сказано для нас с Метелькой. «Вообще, конечно, за прошедшие дни мы не то чтобы близко с этой троицей сошлись. Для близости все же времени было маловато. Но кое-что я понял. Шувалов — человек сложный. Не знаю уж, дар ли его своеобразный тому причиной, воспитание или же родился он таким. Нет, небрежения к нам он не выказывал, да и в целом держался вежливо и дружелюбно. Вот только это вежливое дружелюбие — маска и отстраненность, и показное равнодушие к остальным, к тем, кто сторонится самого Шувалова». А его сторонились, пожалуй, почти все, кроме Орлова с Демидовым. Ни разу не видел, чтоб он с кем-то, кроме этой парочки, разговаривал. «Но ты же занимаешься оттуда, в зале!» «Занимался», — поправил Шувалов, — «но больше не буду. В последний месяц случилась пара неприятных инцидентов. Я не хотел говорить, полагал, это следствие роста силы, но...» «Погоди!» Орлов остановился на полпути к нашей беседке и, развернувшись, окинул Шувалова цепким взглядом. «Точно! Перчатки! Ты опять их напялил?» Заметил, наконец. «Да я сразу заметил. Хотел спросить, на кой, а оно как-то из головы вылетело». «Вместе с домашкой, наверное», — не удержался Демидов. «Он должен был выучить доклад на латинском. Аккурат перед уроком и вспомнил. И давай зубрить». «И как?» «Да, не, двойка и уже хорошо». Орлов широко улыбнулся. «Кому она, эта латынь, нужна?» «Вся алхимическая и артефакторная номенклатура идет на латыни, и медицинская тоже», — Серега подал голос. «И большинство рецептов тоже на ней пишут. Это международный язык науки». «Так я же в науку не собираюсь. Сам подумай, какой из меня ученый. Дим, ты как?» «А что за перчатки?» — спросил я. Беседка, которую мы облюбовали в самый первый день, встретила прохладой. Все же учеба в августе — это не только несправедливо, но еще и жарко. Гимназическая форма, бывшая по сути копией с военной, для жары не слишком подходила, и потому лично я чувствовал, как катятся по спине струйки пота, и не только по спине. «Димка, покажи!» — скорее потребовал, чем попросил Орлов. И Шувалов молча вытянул руку. И вправду перчатки, только телесного цвета, а потому, если не приглядываться, ты и не заметишь. Кожа тонкая. «Можно?» А вот у Сереги глаза загорелись, и когда Шувалов кивнул, разрешая, Серега потянулся к перчатке, прикоснулся осторожно, пощупал край, и я заметил, как блеснули искорки силы. «Артефакт?» «Нет, понятно, но что он?» «Изолирующие?» Серега деловито повернул шуваловскую руку ладонью вверх. «И отличное исполнение! Воротынцевские мастерские!» «Специальный заказ», кивнул Шувалов, «и да, просто моя сила, она неприятна людям. Я не ощущаю. Сейчас я, в принципе, научился ее контролировать, и мне казалось, что отлично, но вот...» Руку он высвободил. «А остальное?» Орлов сдвинул брови. «Прочая сбруя?» «Частично», — Шувалов коснулся груди. «Стабилизаторы, пара ограничителей, иначе меня переведут на домашнее обучение». «Так, говорю же, в последний месяц начались проблемы. Силы стало больше, но и контроль ухудшился». Шувалов поморщился. «А вчера случился резкий прилив, и я едва с ним справился». «Но справился же!» «Да, только граница была близка». Он спрятал руки за спину. «Поэтому отец и хотел забрать меня отсюда. А ты?» Шувалов покачал головой и плечами. Пожалуй, впервые он выглядел, пожалуй, растерянным. «Матушка меня поддержала. Сказала, что я изменился к лучшему, что... В конце концов, если со стороны школы жалоб нет, то стоит мне довериться. Но перчатки носить придется. И занятия в зале теперь закрыты. Отец опасается, что в случае опасности, даже иллюзорной, я могу использовать силу непроизвольно». «Понятно». Орлов поскреб башку и посмотрел на меня. «Что? Если началось месяц назад, то я тут точно ни при чем. Мы вон пару дней как знакомы». «Да», — Шувалов согласился со мной. «Хотя в его присутствии мне как-то спокойней, что ли». Это он произнес задумчиво. И также задумчиво посмотрел на меня, словно ожидая, что я что-то скажу. «Дмитрий!» Я как-то не мог обратиться к нему по-простому. «Скажи, только не обижайся, но ты ничего не принимаешь. То есть, скажем, каких-нибудь зелий там для роста силы, таких, которых тебе подсунул бы приятель. Вот как спросить у человека, не наркоман ли он часом?» «Я ничего ему не подсовывал!» — возмутился Орлов. «И я?» — Демидов покачал головой. «Даже если бы подсунули, вы не возражаете, если я их сниму ненадолго? Очень глухие и жарко!» Шувалов стянул перчатку, а потом и вторую. «Так вот, это они могут желать прироста дара!» Он кивнул на Орлова с Демидовым. «А такие, как я, сила для нас проклятие, и чем ее больше, тем сложнее. Она и для нас опасна. Сводит с ума, выворачивает наизнанку. Это сложно объяснить». Он тер ладони, и те были какие-то красные, словно распаренные. «Ну да, в такую жару и в коже сидеть». «Остальное тоже снимай», — сказал Орлов. «Но тут все свои». Шувалов подумал, но кивнул. И на скамью легла пара браслетов и цепочка с прозрачным камнем. Впрочем, ее он долго не решался выпустить из рук, а выпустил и поморщился. «Сейчас, погодите, сила после ограничения откатывает. Если вдруг появится лишнее, можешь скормить призраку». Я вытащил тени, призрак довольно растянулся поперек входа, уставившись на Шувалова желтыми круглыми глазами. Мне в них виделась надежда. «Попробуй, если хочешь». «Да?» Шувалов опустился на колени. «Она темная. И вправду темная. Черная, что деготь, тягучая. Впрочем, призрак всосал ее с радостью». «Значит, ты ничего не пил?» «А к чему ты спрашиваешь?» «Такое. Слышал я, что есть зелья, которые силу повышают, но и контроль слабеет. Еще с ума человек сходит». «А ты про ту историю с подвалами?» Орлов разом успокоился, а Шувалов создал новый клубок. И вот да зря он. Нормальная у него сила. Может, вид у нее так себе, но зато теням она по вкусу пришлась. Тьма внутри замурлыкала и даже навстречу потянулась. «Так, Шувалова не жрать, он хороший некромант, пока не доказано обратное». «Сказки все это», — заявил Орлов, усаживаясь на лавку. «Отец говорит, что эта третья охранная все подстроила. Шувалову, кажется, тоже понравилось кормить тварей, Вон, руку вытянул, и уже третий шар формирует, а призрак не дает ему сформироваться. Зацепился за ниточку и втягивает в себя этакую бесконечную макаронину. Что они пытаются ослабить влияние аристократии, поэтому и придумывают всякое, пользуются слабостями, каждую раздувая просто до неприличия. А мне мой сказал, что правда. Демидов скрестил руки, его любимая поза, и место у выхода тоже. Приезжал сюда, в общем, многого не знаю, но думал меня забрать, что, мол, тут такое творится, что небезопасно. Вот теперь на него посмотрели все. «Что? Это так, я ж тут?» Демидов пожал плечами. «Но меня теперь каждую неделю семейный целитель осматривает. Уж не знаю, чего ищет». «И меня?» Орлов поднялся на цыпочки и перекатился на пятку. «Так-то ладно, после того, как кости все помнут, то и ничего. Но раньше же начал. И да, отец еще лекцию читал, что все эти эликсиры вредны. И если бы только мне...» «Мне тоже», — кивнул Демидов. «Значит, что-то там было». Я промолчал. Мы не настолько друзья, чтобы посвящать их в подробности. «А ты?» Все посмотрели на Шувалова. «А у меня с детства осмотр каждые 3 дня. Только все равно в голове такое мутное, неприятное, не знаю, сейчас прояснилось даже как-то. А ты не хочешь другому целителю показаться?» Я потрепал призрака, который мурлыкнул. «Зачем?» «Ну, если первый осматривает и ничего нового не находит, а тебе становится хуже, то, может...» Я опять замолчал, пытаясь как-то помягче сформулировать. «Стоит услышать альтернативное мнение». «Чье, например?» «Николая Степановича, знаешь, из жандармского госпиталя. Он отличный целитель». «Я слыхал», — прогудел Демидов. «О нем хорошо отзываются, только...» Он тоже замялся. «Он на жандармов работает», — озвучил Орлов. «И что с того? Ничего, просто как бы в обществе их не любят». «Отец не одобрит. Он негативно относится к жандармерии и всему, что с ней связано», — сказал Шувалов и потянулся к перчаткам. «Да посиди ты так!» — Орлов шлепнул его по руке. «Горе твое некроманское! Малое дело, говорит. Если твой целитель не видит, что нужен другой, к нашему ты не пойдешь». Шувалов покачал головой, сказав: «Извини, но...» «Да понимаю, меня б к вашему тоже не пустили. Но вот к этому жандармскому почему бы и нет? Частным порядком, если так могу устроить». Я ничего не понимал в целительстве, но вот дар у Шувалова и вправду опасный, а симптомы больно уж характерны. И прирост силы, и уменьшение контроля. «А ты откуда знаешь?» «Он жених моей сестры». Я сел рядом с Серегой. «Помнишь Таньку?» «Татьяну В.» Встрепенулся было тот. «Ивановну», я перебил его. «Татьяна Ивановна». «Да, извини, я рад, что с ней все хорошо», — серьезно ответил Серега. «Я могу посмотреть». Тихий голос Елизара был неожиданностью. «Я, конечно, не в полной мере целитель, но наставник меня хвалил. Он говорит, что у меня высокий уровень восприятия, и если что-то не так, то я почувствую». «А это мысль!» Орлов явно обрадовался. «Дим, я не уверен». «Я уверен! Смотри, малец тебя сейчас глянет!» Елизар густо покраснел. Кажется, он не был согласен считать себя мальцом, но и возражать не стал. «И если почует, что что-то не так, то обратимся к этому Николаю Степановичу частным порядком. Заглянешь вон в гости к новым друзьям или еще чего придумаем». «Это... если проблема появилась, она никуда не денется». Чем дальше я думал, тем более здравой казалась мысль. Да, сам Шувалов мог и не принимать ничего такого. Но он мог и не знать, что принимает. Вдруг бы нашелся кто-то, кто подливал заразу в чай там или в кашу. Или еще куда? «Димка, да не будь ты занудой!» Орлов подтолкнул Шувалова к Елизару. «Дел-то на 3 минуты, а ты мнешься, как девица. А я вот не слышал о помолвке. Твою сестру, извини, не знаю, но вот он, какая-никакая фигура, все-таки целитель и сильный. Они пока не объявляли. То есть только на словах? А у тебя сестра тоже с даром?» «Да». «Шувалов, твой же кузен так и ходит холостым? Она помолвлена». «Пока не объявили, то нет», — Орлов пожал плечами. «Но сам посуди, Димка, идеальная же кандидатура. Вам же или темные нужны, или целительницы. С целительницей не сложилось так, что девица с темным даром». «Давай не будем об этом», — произнес Шувалов очень холодно. «Это дела семейные, и мы сами разберемся». Он протянул руки Елизару, который весьма даже ловко перехватил их за запястье. «И вряд ли сестра согласится поменять жениха», — поддержал я Шувалова. «Тю, чего? Шувалов род известный и состоятельный, и его кузен отличный парень, я знаком, умный, толковый, карьеру вот строит, положение опять же. Жить все равно придется с человеком, а не с положением», — я возразил Орлову. «А сестра у меня одна, так что, извини, не буду заставлять. Тем паче, что при всем желании вряд ли смогу. С характером? Еще с каким? А кроме сестры? Брат? Скрывать Тимоху я не собирался, старший только. Он после контузии не совсем в себе». Зеленая сила Елизара окутала ладони, потом забралась куда-то внутрь. Шувалов чуть поморщился. «Неприятные ощущения возможны», — поспешил пояснить Елизар. «И я не буду проводить глубокое сканирование. Сейчас закончу, но...» Сила его возвращалась, и выражение лица стало задумчивым да нельзя. Брови сошлись над переносицей, и сам он подобрался, а значит, что-то пошло не так. «Извините, я, конечно, могу ошибаться», — Елизар произнес это, медленно, чуть растягивая слова. «И, скорее всего, ошибаюсь, но мне не нравится состояние ваших энергетических каналов. Они странные. Я пока мало знаю, но...» «Если странные», — Шувалов убрал руки, — «то почему этого не заметил наш целитель?» «Вопрос. Глобальный такой вопрос». «Так», — Орлов тряхнул головой, снова меняя обличье, — и теперь он был серьезен как никогда. «Елизар, молчишь? Ясно?» Кивок. «Дим, тоже пока помалкивай. Сам понимаешь, мальчишке твой отец не поверит, а ты по шее получишь. Сав, как скоро сможешь устроить встречу?» «Да хоть завтра». «Завтра?» «Что ж, значит, завтра ты, мой друг Дмитрий, изъявишь желание сопроводить меня в гости к Савелию, которого я взялся опекать, а потому я должен проверить условия его жизни и понять, не нуждается ли он в чем, и к тому же с учебой помочь». Орлов поднял палец. «Если помнишь, что наш дорогой младший товарищ должен к понедельнику составить доклад, который Георгий Константинович прочтет с большим вниманием, а потому мы, как старшие, просто обязаны сделать так, чтобы он, в смысле Георгий Константинович, не остался разочарован. Но один я не справлюсь». «Почему?» – удивился Серега, кажется, несколько потерявшийся в обилии слов. «А потому что я раздолбай», – радостно заявил Орлов. «Как можно доверить раздолбаю такое ответственное дело? Так что завтра после уроков мы едем к тебе, Савелий. Ну и дальше по ситуации». Глава 12. К ужасу своему мы увидели на конвертах печать «Канцелярия попечителя Менского учебного округа», вместо употреблявшейся в предыдущие годы печати «Попечитель Менского учебного округа», которую мы предусмотрительно заготовили. Это обстоятельство повергло нас в великое смущение. Мы не решились запечатать заготовленные конверты другой печатью и решили сделать новую печать. Заперши письменный стол и кабинет директора, ученик М. опрометью бросился к резчику и сказал ему, во что бы то ни стало к следующей полуночи заготовить печать с надписью «Канцелярия попечителя Менского учебного округа». День и ночь неустанно работал резчик и блистательно воспроизвел точную копию попечительской печати. Запавшись всеми необходимыми принадлежностями для замены вскрытых попечительских конвертов другими подложными, М вместе с компаньоном и слесарем благополучно пробрался в кабинет директора гимназии, открыл письменный стол, вскрыл конверт с темами, скоро и легко списал тему по русскому языку и задачи по математике, но списывание тем по латинскому и греческому языку, довольно обширных, со значительным числом латинских и греческих слов, шло медленно. Воспоминания гимназист. Серега. Я все-таки подсел к Сереге на следующей перемене. Оставался последний урок у Ворона. А я маялся, не зная, стоит ли тому намекнуть, что он узнан или не след. «Все нормально». «Что?» «Ты какой-то и вправду не такой. Что-то случилось дома? Заболел кто-то?» «Нет, все хорошо, наверное. Не знаю». «Значит, нехорошо». «Почему?» «Потому что если бы было хорошо, ты бы знал, что приключилось. Тебя кто-то обидел?» «Не то чтобы. Никто не обижал. Дело в Никите». Орлов что-то ляпнул. У него язык как помело. «Нет, не в этом Никите, не в Орлове. У Алексея Михайловича есть сын Никита, и он учился не здесь. Раньше Алексей Михайлович жил не в Петербурге, если знаешь». Серега нервно подвинул тетрадь к краю стола. «И у него появился сын. Бастард. Слышал я о нем, помнится, тогда еще в поезде. Да, дело не в этом, просто... Никита с матерью жили в Саратове, где Алексей Михайлович ранее губернаторствовал. Вот. Не знал. Хотя как-то и не вникал в перипетии жизни с лишнего. Мне со своей бы разобраться. Никита там и остался, когда Алексея Михайловича призвали к государю и поручили. Вот. Сложное дело. Его в министры прочили. Но не срослось. Да, из-за нас. Та поездка была началом большой инспекции, должна была начаться реформа, ну или подготовка. Алексей Михайлович и собирался лично изучить, как обстоят дела. А вместо этого плюнул на все и женился. По-человечески я его понимаю. А там вот мы и террористы, и мама. Да уж, не знаю, что для карьеры хуже. И он потом за границу уехал и еще заболел. А этот Никита... Его еще раньше пригласили в пажеский корпус. Слышал, правда, не очень понял, что это за заведение, кроме того, что оно весьма пафосно и попасть туда непросто. Его государь самолично экзаменовал и рекомендательное письмо составил, и вот... И у тебя с этим Никитой конфликт. Не совсем, он меня не обижает. Это Серега сказал очень поспешно, будто испугавшись, что я не то подумаю. Он просто приходит, и такой вот весь из себя важный. Он меня старше, но ведь всего на 2 года, а держится так, будто... Сказал, что мне тоже надо в пажеский корпус перевестись. И Алексей Михайлович спрашивал, не хочу ли я. А ты? Серегу решили убрать? Я не хочу. Он резко отодвинул от себя учебник. Я так и ответил. Пажеский корпус готовит офицеров, а я не хочу становиться офицером. И раньше вроде бы все соглашались, а теперь прямо как не знаю. В один голос твердят, что почетно. И бабушка, и дед, когда заглядывают, что такую возможность упускать нельзя, что надо пользоваться, раз появилась. Я и сам без них понимаю, что это отличная возможность для военного. Но я-то решил стать артефактором. И хорошо. И Никита морщит нос и говорит, что я трус и неженка. В следующий раз двинь по этому носу, посоветовал я. Серега задумался и мотнул головой. Нет, он обидится, и за драку его наказать могут, а он отлично учится и, может, даже в камерпажи попадет. А матушка что? Она говорит, что Алексей Михайлович желает мне добра, и что артефактор — это не престижно, а военных все любят. Чушь. Твой отец был военным, это я произнес очень тихо, но тебе не обязательно следовать по его пути. И лучше грамотный артефактор, который дело свое любит и в нем разбирается, чем офицер, что тянет службу и в душе ее ненавидит. Понимаешь? Спасибо. Серега улыбнулся и, кажется, выдохнул с облегчением. «Просто они все вот твердят и твердят, а я и... Только Сиси говорит, что я их не слушал». «Ну, слушать-то придется», — сказал я. «Тут никуда не денешься. Но пока дают выбор, выбирай то, что тебе больше... А хочешь, я поговорю?» «С Никитой? Могу с ним? Или вот с Алексеем Михайловичем?» «С ним вряд ли получится», — подумал, сказал Серега. «Он почти все время занят. И он как раз просто спросил и сказал, что я должен подумать хорошо. И если захочу, то ему сказать». Что ж, хоть кто-то там разумный. Даже матушка жаловалась, что он вовсе с этой работой о жизни забыл. Тяжко матушке одной. Нет, она довольна даже. Больше никто ни дурного слова сказать не смеет. И даже упомянула, что, возможно, ей в свиту цесаревны войти предложено будет. Но это еще не точно. Она полагает, что если все так и дальше пойдет, то Сиси точно получится фрейлиной сделать. А Матрёна важная ходит такая, смешно. И улыбнулся с таким вот облегчением. А в целом с этим Никитой они как, поладили? Да, матушка, пожалуй, не стоило спрашивать, поскольку Серега опять помрачнел. Она говорит, что мне стоит брать с него пример. Он и отличник, и сильный, и фехтует отлично. Алексей Михайлович им гордится. А тобой что, нет? Не знаю. Все-таки Серега, несмотря на способности, оставался ребенком, и у меня появилось желание постучать Аннушке по лбу. Ну да, понятно, что она желает наладить отношения с пасынком, но не за счет же сына. Знаешь, он мне показался умным человеком. Человеком ли? Но на этом тоже внимание заострять не буду. А такой понимает, что мир этот большой, и что в нем всякие люди нужны. Ну вот если так толкают на военную стезю, то скажи, что можешь стать военным артефактором. Не знаю, есть ли тут такие. Будешь делать там, не знаю, снаряды или еще чего. Пожалуй. Хотя, как по мне, Серега, офицеров куда больше, чем грамотных артефакторов. А значит, последние куда ценнее. И для армии, и для мирной жизни. Поэтому не позволяй себя принижать. И способности свои... «Если что, то бей прямо в нос. Он сильнее. Тогда я тебе покажу пару ударов». «Подлых? Подлее некуда», — заверил я. «Ну да, кто же еще ребенка плохому научит?» Это глаза заблестели. «Нехорошо, неблагородно». «Хай, в жизни оно обычно как раз нехорошо и неблагородно. И вообще нефиг нарываться». На этой позитивной ноте разговор пришлось прервать, ибо хлопнула дверь, и в классе вместо Павла Юрьевича появился директор, а с ним Ворон. Причем директор выглядел обеспокоенным, а вот Ворон, он улыбался уголками губ. Это даже не улыбка, скорее намек на нее. Директор махнул рукой, разрешая садиться, и, вздохнув, сказал: «С огромным сожалением вынужден сообщить вам... Что-то мне уже не нравится. Несчастный случай». Класс зашумел, загомонил разом. «К счастью, Павел Юрьевич остался жив», — поспешил заверить директор. «Однако травмы, полученные им, таковы, что потребуется длительное лечение». «Стоп! Мысленно материться не тот эффект, а вслух нельзя, они поймут, а то и снова в карцер отправят». И я верю, что после Рождества он вернется к нам, однако пока, увы, он никак не сможет исполнять свои обязанности, и потому мне не остается ничего иного, кроме как перепоручить вас многоуважаемому Егору Мстиславовичу. Вот падла! Это я не про директора, это я про Ворона. Душу на кон готов поставить, что этот несчастный случай случился не сам собой. «Очень надеюсь, что вы поможете ему освоиться и в целом», — директор осекся и, махнув рукой, добавил, — «поладите». «Все непременно», — заверил Ворон, и улыбка его стала шире. Правда, если со стороны, то была она такой слегка неловкой, неуверенной даже, и выражение лица соответствовало. Будто бы ему и самому до крайности неудобно, что подобная ситуация имеет место быть. и что в силах своих он вовсе не уверен, и будет стараться, и все-то сразу, как есть падла. Что ж, Ворон заговорил, когда за директором закрылась дверь. «Мне очень жаль, что подобное произошло». «А что произошло?» — выкрикнули с места. «Что? Тут не думаю, что сие есть тайна. В школе мало что бывает тайной». И долгий взгляд на меня, этакий намекающий. Павел Юрьевич попал под машину. Грузовик. Водитель был пьян, и это прискорбно. Кто-то сдавленно охнул. Однако Павел Юрьевич остался жив и пусть пострадал, но современная медицина способна творить чудеса. А мы с вами постараемся сделать так, чтобы по возвращении своем Павел Юрьевич застал порядок и еще раз порядок. Улыбочка. И снова взгляд на меня. И снова в нем намек чудится. Или это просто моя паранойя разыгралась? «Сав!» — Метелька толкнул меня под руку. «Потом. И раз у нас все-таки урок, то открываем тетради». Ну, если Ворон и прилетел по мою душу, прямо сейчас он ее забирать не планирует. Хотя я бы лучше повоевал с революционерами, чем с русской словесностью. Вспомним правила написания «ять» в корнях слов. «Савелий, будьте любезны пройти к доске. Вы на ней, а прочие пишут в тетрадях». Белый, бледный, бедный бес убежал голодный в лес. Лешим по лесу он бегал, редькой с хреном пообедал, и за горький тот обед дал обед наделать бед. Твою же душу за ногу, да он издевается, не иначе. «Савелий, Метелька, будьте добры задержаться ненадолго». Ворон поправил очки, а у меня зачесался кулак. Вот скотина он! И словесность — это правило. Мне раньше казалось, что достаточно цеплять в конце каждого слова твердый знак и все. А ну вон как, то ять, то ер, то фита, которая где-то есть, а где-то ее нет, и надо писать нормальную «т». «А что-то произошло?» Серега не спешил уходить, и Елизар тоже. Ранец собрал учебники, сложил и стоит, смотрит, как обычно, молча и пристально. «Не то, чтобы произошло, скорее не произошло». Ворон сам подошел к нам, и ведь от него даже пахло так же, как от настоящего Егора Мстиславича, чернилами, книжной пылью и недорогой туалетной водой, той, которую в аптечных лавках на разлив продавали. «Думаю, что для вас не секрет, что ваши товарищи не имели тех же возможностей, которыми обладали вы. В частности, у них не было шанса получить достойное образование, вследствие чего и возникли нынешние проблемы». Я покосился на доску. «Да уж, это даже не позор. Это нечто, чему нет названия. И буквы кривые, и ошибка, если не в каждом слове, то через одно, причем далеко. Не все можно объяснить особенностями местной грамматики. Это не ваша вина, Савелий. Это скорее общая беда». Голос Ворона был тих и печален. «Общество разделено на сословия, и зачастую пропасть между людьми, возникающая еще при их рождении, если не задолго до него, с каждым прожитым годом лишь ширится. Увы. Сколь бы талантлив ни был человек, он зачастую ограничен в возможностях раскрытия своих талантов. И ведь слушают внимательно, а еще верят, потому что правду говорит, и чуется не только нам. Именно это мы и наблюдаем. Вы же согласитесь, что и Савелий, и Козьма – талантливые молодые люди?» «Конечно», – Серега и кивнул, – «и Елизар с ним». «Они обладают и живым умом, и отличной памятью». Снова кивают. «Причем и Метелька тоже. Ну да, приятно, когда тебя хвалят. И мне приятно. Я вижу эту манипуляцию, простую, примитивную даже, но все одно эффективную. Вижу и все равно поддаюсь на мгновение. И будь у них возможность получить нормальное образование, они превзошли бы многих ваших одноклассников». Ворон позволил себе мягкую улыбку и указал на доску. «И то, что мы наблюдаем сейчас, есть следствие неврожденного отсутствия способностей, как твердят некоторые, а банальной нехватки знаний, которую я и предлагаю восполнить. Ненавижу школу. Учиться, уточняю на всякий случай. Я хотел бы заниматься с вами отдельно», — сказал Ворон, наконец-то глянув в глаза, «и не только словесностью. С арифметикой у вас ситуация получше, однако в том, что касается французского и латыни, как я слышал, пробелы не меньшие, и это очень серьезная проблема». Он сделал выразительную паузу, позволяя нам обдумать услышанное. «К сожалению, да, когда-то школа моя славилась в том числе и отношением к ученикам, тем, что любому, если он показал достаточно способностей и желания, в ее стенах находилось место. Однако времена меняются, и теперь я сталкиваюсь с недовольством. Скажем так, многие не понимают, чем именно вы двое заслужили право учиться здесь». И снова пауза, и в тишине слышно, как возмущенно пыхтит Серега, до глубины сердца пораженный этакой несправедливостью. Елизар взгляд отвел, Метелька прикусил губу. «Мне это неприятно. Я считаю, что знания — это сокровища человеческого разума, которые должны быть доступны всем, вне зависимости от сословия или положения в обществе, от статуса, звания, законности или незаконности рождения». «Ага, и тут прошелся, каждого зацепил». «И закрывая доступ к этой сокровищнице, люди сами лишают себя и человечества тех, кто в будущем пополнил бы ее». «Ну, тут он переборщил с пафосом. Или только я так думаю? Остальные вон взглядом вперились, боятся хоть слово пропустить. Увы, не в моих силах изменить весь мир. Однако я могу сделать так, чтобы вы двое показали всем, на что способен обычный рабочий человек». Точно переборщил. «Да, это потребует труда, ежедневного, серьезного, возможно, непривычного. Однако я уверен, что вы справитесь, если захотите». Киваю и старательно. «Захотим. Куда же мы денемся? Ради этого и затевалось. А я вам помогу. И товарищи вот не откажутся». «Конечно!» — Серега обрадовался. «Я рад буду. И я готов». Елизар произнес это тихо. «Вот и чудесно. Тогда как насчет воскресенья? В субботу, я слышал, вы в гости собираетесь». «Интересно, откуда слышал? Или Орлов растрепал? Чтоб! Не нравится мне этакая осведомленность. И, в принципе, Ворон не нравится. А мне приехать можно?» Серега спросил это с немалой надеждой и, сдается, не от одного лишь желания помочь мне со словесностью. «Безусловно, ничто так не помогает, как дружеская поддержка». И Ворон просьбе обрадовался ничуть не меньше, чем Серега его согласию. «Более того, я могу составить записку вашим родителям, если хотите, если опасаетесь, что они будут против». «Да, пожалуйста, это было бы кстати». «И мне, если можно», — произнес Елизар, глянув из-под лобья, точно ожидая отказа и готовясь возражать. Но Ворон лишь кивнул, сказав: «Конечно». «А там еще, чую, и Орлов с компанией подтянутся. Вот тебе и кружок начинающих революционеров. И главное, возразить-то нечего. Все ради нашего с Метелькой блага». «А в лабораторию я заглянул. Что сказать? Никаких подвалов. Аккуратный флигелек с огромными окнами, просторное помещение, в котором хватило места и гимназистам, и приборам неясного назначения, и в целом обстановка была до отвращения мирной. Меня усадили за отдельный стол в углу, поставив на стол уже знакомый шар. При этом шкатулку присоединили к другому аппарату, похожему на стального паука, суставчатые лапы которого бодро скользили по бумажной ленте, выписывая сложный узор. Эразм Иннокентич ленту принимал, узор смотрел, кивал и хмыкал. Не понять, довольно или не очень. Время от времени к нему кто-то подходил, да и вообще в лаборатории этой было лютновато. В одном углу устроились артефакторы, которые что-то то ли собирали, то ли разбирали, и происходило это громко и весело. В другом группа серьезных юношей явно выпускного класса что-то писали на грифельных досках, туры споря, стирая и переписывая. У самых дверей шла шахматная партия, сама по себе тихо, если бы не болельщики, которые нашлись у каждого из шахматистов. Время от времени заглядывали младшие. В общем, явно не то место, где со спокойной душой можно зловещие опыты проводить. «Замечательно!» Эразм Иннокентич остановил запись. «Савелий, я дам вам методичку и попрошу следовать рекомендациям в ней изложенным. Упражнения просты, не отнимут у вас много времени. 10 минут перед сном каждый день и через неделю повторим измерения. У вас весьма высок коэффициент нестабильности поля, что может являться следствием недавнего скачкообразного прироста силы или же указывать на близость такового. В любом случае, дыхательные упражнения помогут». «И все?» «Нет, как-то от лаборатории я другого ждал. Но за методичку спасибо». Глава 13. «Бай да бай, поскорее помирай, помри поскорее, буди хоронить веселее, с села повезем, до святых запоем, захороним, загребем, до с могилы прочь уйдем». Колыбельная. Сегодня у ворот гимназии нас поджидали. Почти у самой ограды под хмурым взглядом охранника крутился тип в зеленом чесучевом костюме. В одной руке тип держал букет, в другой — белоснежную коробку, перехваченную атласной лентой. Сверху лента образовывала изящного вида бант, под который также просунули веточку чего-то зеленого и с виду изысканного. «Господин!» При появлении Шувалова тип встрепенулся и бросился к нам. «Как и обещали, господин, розы, господин, наисвежайшие, только утром срезаны, и вот шоколад». «Дим», — Орлов повернулся к некроманту, — «мы же вроде договорились, что к Савке едем». «Договорились?» — Шувалов принял букет, а коробку передал Демидову. «И тем удивительнее мне твое отношение. Мы собираемся в гости к даме без предупреждения». «Я предупредил», — вставил я, но был удостоен лишь скептического взгляда. «Чего?» «Димка считает, что предупреждать о визите надобно как минимум за 2 недели, чтобы не доставить хозяевам беспокойства неожиданным своим появлением, а лучше и вовсе дождаться приглашения», — пояснил Яромир. «И так-то да, кое в чем он прав. Как-то я не подумал». «Тебе простительно». Сказано это было спокойно. Шувалов явно не намеревался оскорбить, но лишь констатировал факт. Но Демидов помрачнел и вздохнул. «А вот ты, Никита, мог бы и подумать. В принципе, являться в гости с пустыми руками нехорошо. А уже в нашей ситуации, когда мы фактически совершенно неприличным образом напросились и подавно». «Ну да, Сав, извини». «Да я тут при чем? И вообще Татьяна, она... В общем, она уже привыкла, что у меня вообще с воспитанием сложно, не говоря уже про хорошие манеры». Я махнул рукой и перевел тему. «Поехали, что ли?» Вот если и кузен его такой же породистый и обходительный, то мне вообще непонятно, чего Адаецкой для счастья не хватало-то. Молодой, состоятельный, воспитанный и с рожи, полагаю, не урод. Как-никак породистый. Чего этим бабам еще надо? Ее вообще дома может и не быть. Но Татьяна была, и не одна. «Ой, у нас гости, мальчики!» Радостный голос Светочки заставил Шувалова споткнуться. «Савушка, а ты не говорил, что к тебе друзья приедут?» «Добрый день!» Татьяна лично вышла встречать гостей. И Шувалов растерялся. Вот реально растерялся. У него физия от растерянности вытянулась, а взгляд нервно заметался между Татьяной и Светочкой, о которой я, признаться, позабыл. Не в том смысле, что в принципе. Скорее уж, привык к ней настолько, что как-то не подумал предупреждать о возможном ее присутствии. Тем более, что жила Светочка по своему расписанию, зачастую являясь лишь к ужину.